совсем меня не хочешь. Плачу утром и в обед и ночью, просто хочу любви. Где же ты? Своё внимание обрати, что лет немало. Не смотри в мою нескромность, ты прости меня, девчонку, полюби. Прости меня.